Глава 49. Ловушка императора. Часть 4. После того, как я уничтожила магическое устройство барьера в замке Ксодикса, я вернулась обратно к мировому древу через нестабильную связь. Ах, у меня получилось. Слишком много всего могло пойти не так. В замке были сотни искателей приключений и почти 1000 рыцарей. Даже если у каждого из них было не более чем 300 или 500 очков боевой силы, этого все равно было достаточно, чтобы перевесить мои собственные 26 тысяч очков. Если бы я задержалась и позволила корпорации вмешаться, то могла бы попасть в настоящую беду. Мне нужно было, чтобы меня боялись люди, стоящие за этой ловушкой. Ради этого я использовала все средства. Абсолютно не жалея сил, я продемонстрировала сотням авантюристам всю мощь моей магии, чтобы они стали относиться ко мне с опаской. Когда я заметила группу Тиза, то попыталась использовать искажение причинности на этих важных людях. Я подумала, что вполне могу преуспеть. Но мне помешало несколько рыцарей, которые заслонили собой мою цель. Ну, это не имеет значения. Меня гораздо больше волновало, смогу ли я разрушить барьер замка. В тех странах, где я бывала, устройство барьера всегда находилось в центре замка, рядом с Сашенцем, и поэтому я направила свое искажение причинности в этом общем направлении. Если бы его там не было, или если бы рядом не было человека, охраняющего его, то навык не сработал бы. Я бы потратила кучу магии совершенно без всякой причины. Затем, когда облако тумана уже рассеялось, я принудительно подключилась к сети. Мне пришлось неоднократно использовать искажение причинности, чтобы заставить нестабильную линию работать правильно. Так много маны было потрачено. К счастью, я восстанавливалась намного быстрее, если находилась рядом с мировым древом. Я просидела там около часа, восстанавливая магию и успокаивая бушующие нервы. А потом пришло время возвращаться в Кворивингс, где ждала часть меня самой. Панда бездельничал в тени саженца. Когда я прибыла, он прыгнул на меня и схватился за мою талию. «Привет, панда. Вот и я». «Ла!» «Я же говорила тебе, что мне не нужны бананы». «Кто ты такая? Зверочеловек? Кроличьи уши?» Раздались громкие крики. Несколько человек, которые собирали ману рядом с саженцем, были напуганы моим внезапным появлением. «Хватай ее! За нее назначена награда!» Думая, что их противником была обычная девочка-кролик, исследователи даже не вызвали охрану. Они сами напали на меня. Как глупо. Раз они знали о награде за меня, то должны были знать и о том, что я уничтожаю саженцы повсюду. То есть о том, что я опасный террорист. «Я буду богатым!» Мой ледяной туман настиг этих пятерых, заморозив их в одно мгновение. Услышав шум и почувствовав холодный воздух, быстро поднялись охранники. Я остановила их с помощью искажения причинности, превратив их старые шрамы в открытые раны. Я позволила им смотреть, как саженец превращается в пыль прямо на их глазах. «Пока». Их лица побледнели от отчаяния. Я помахала им на прощание и затем запрыгнула на вновь доступное соединение, чтобы вернуться к мировому древу. Пора к следующему саженцу. «Саженец Кворовингса был уничтожен! Страна пала!» Взревел наследный принц Ксондикса, схватив своего посланника за грудки. Благодаря географической близости, страны на этих трех небольших континентах установили прочную связь, более прочную, чем отношения любой страны континента со своими соседями. Кровные связи часто пересекали границы этих стран. Принцесса Ксодингса, младшая сестра Аслана, несколько лет назад вышла замуж за наследного принца Кворовингса. Они ожидали своего первенца в ближайшее время. «Тогда каково было решение короля? Нам нужно отправлять помощь прямо сейчас!» «Ваше королевское высочество, как сообщается, виновником был тот кролик из слухов. Его величество счел, что кролик придет сюда снова, поэтому он приказал отдать приоритет защиты нашей собственной страны». «Тогда что будет с Кворовингсом? Что будет с моей сестрой?» Аслан выглядел готовым в любой момент отправиться со своей армией. Он бы и сделал это, если бы не вмешательство Тиза. «Аслан, успокойся!» Когда Шэди попалась в их ловушку, они подумали, что она не более чем крыса в мешке. Когда она внезапно исчезла, они подумали, что девочка прячется либо в замке, либо в королевской столице. Тем не менее, всего несколько часов спустя она обнаружилась к Воровингсе, за тысячи километров, и уничтожила их саженец. Их гипотеза состояла в том, что она обладала неизвестным способом перемещения. С ее непредсказуемыми передвижениями король Ксодингса принял правильное решение сосредоточиться на безопасности их собственного саженца. Даже если саженец Кворовингса был уничтожен, у континента все еще был саженец Ксодингса. Климат не сильно изменился. Кворовингс, возможно, потеряли свой источник маны и все удобства, которые он предоставлял. Но если члены их королевской семьи еще живы и не было никакого официального запроса о помощи, то самое большое, что зарубежная страна могла сделать, это спросить, нужна ли им помощь или нет. Не более. Да. Верно. Это ведь не значит, что королевская семья Кворовингса погибла. Правильно. Все станет намного хуже, если саженец этой страны также будет уничтожен. В настоящее время ты должен отправить несколько человек, чтобы сначала подтвердить ситуацию. Несмотря на это, Тис не думал, что после такого Кворовингс сможет восстановиться. Были страны, пытавшиеся оправиться после уничтожения своих саженцев. Но прежде чем они могли начать бороться с потерей своих рынков и обеспечения, они столкнулись с гораздо более фундаментальной проблемой. Чем им питаться, когда все животные и рыбы ушли в более обильные земли? Среди группы Тиза, его окружение из Империи Тоус, ходили разговоры о возвращении домой. Однако, в конце концов, они решили остаться. Даже если Ксодингс ничего не предпримет, все равно будут прибывать беженцы. Люди, которые бросили свою страну в тот момент, когда саженец был уничтожен. Монстры, которые раньше никогда не появлялись возле городов и дорог, сейчас нападали на поселения и перемещающихся беженцев. Страна была вынуждена выслать большую часть своих рыцарей и солдат, из-за чего на оборону саженца не хватало людей. Как солдаты дружественной страны, рыцари из Империи Тоус добровольно помогали в защите саженца. Через три дня ситуация изменилась. Крупная страна, королевство Квазикс, расположенное на соседнем континенте к северу, объявила о своем намерении направить несколько тысяч солдат для обеспечения поддерживания общественного порядка, а также большое количество продовольствия в качестве помощи. Два этих континента были разделены только тонкой полоской океана. Корабли торговцев и другие корабли заполнили канал. Подготовка к переправке была завершена. По плану, солдаты пересекут океан и начнут миротворчество через неделю. Однако, как только флот для поддержки Квазикса покинул порт, катастрофа постигла небольшую страну Канчик к западу от Квазикса. Шэди уничтожила очередной саженец. Торговля, шедшая с южного континента, должна проходить через врата, в качестве которых и выступал Канчик. Это была столица коммерции, страна причуд и моды. Население страны составляло всего 80 тысяч человек, но на ее улицах всегда было много моряков и торговцев. Конечно, Канчик знал об уничтожении саженцев в Кворвингсе и княжестве Рантетрас. Они были в состоянии повышенной готовности. Однако король потребовал корабли, включая корабли торговцев, прийти на канал для перевозки еды и других товаров повседневного спроса. Большое количество солдат и искателей приключений должно было сопровождать их по необходимости. В связи с этим осталось всего 200 охранников для защиты саженца, включая как рыцарей, так и солдат. Они были бессильны против ночного нападения Шэди. Люди потеряли саженец всего за несколько часов. По этой причине королевство Квазикс попросило княжество Чизепса на востоке прийти на помощь Канчику. Но всего лишь через полдня после уничтожения саженца Канчика Шэди внезапно появилась в замке Чизепта и уничтожила их саженец. «Привет. Прости, что опоздала». Я поприветствовала Блобси, все еще дожидавшуюся меня у саженца Чизепта. «Бонг!» Она подпрыгнула, прижимаясь ко мне. Должно быть, она чувствовала себя немного одиноко. Панда наградила ее бананом. Я разрушила саженец, собрала ману, которую оставила после себя, устроила символическую драку с охранниками и затем прыгнула к недалеко возрожденному саженцу. Ты тоже прости, что заставила тебя ждать. Всякий раз, когда я посещала возродившиеся саженцы, они всегда были в какой-то глуши. Мировое древо, должно быть, выбирало места, в которых людям было бы трудно жить. Как всегда, я вместе с Блопси и Пандой построила небольшой холм, чтобы спрятать молодое растение. И, как всегда, оно дало мне небольшой белый магический камень. Шеди. Раса. Девочка-кролик. Младший архидемон. Уровень 8. Демон-кролик Лапласа. Изощренный обманщик и чтец человеческих судеб. Очки магии. 33 тысячи из 36 200. Общая боевая сила. 36 600 из 39 800. Уникальный навык искажения причинности. Киберманипуляция. Поглощение. Материализация. Расовый навык страх. Форма тумана. Простая идентификация. Человеческая форма. Чудесная. Подпространственный инвентарь. После возрождения трех саженцев я добралась до 8 уровня. У меня стало больше магии и боевой мощи. К настоящему времени я должна быть в состоянии встретиться лицом к лицу с развивающейся маленькой страной и победить. Но это не значит, что я буду менее осторожна. Оставим пока что в покое группу из трех континентов на востоке с двумя небольшими странами. Я была почти уверена, что они на взводе после всего. Думаю, я просто забуду о них на некоторое время. Из стран на двух континентах, на которые я напала, саженцами остались большие страны Квазикс и Ксодингс. Честно говоря, учитывая, как много внимания я обратила на себя за эти дни, было бы лучше, если бы я проигнорировала и их. Но в то же время я чувствовала, как что-то внутри меня пробуждается, заставляя меня продолжать. Раз так, то продолжим. Область вокруг Ксодингса медленно погружалась в хаос. Как я и планировала, страна опасалась меня. Они не осмелились действовать. Вскоре в Квазикс прибудет большая волна беженцев. Кроме того, большая часть их солдат и авантюристов была отправлена в сельскую местность Ксодингса. Им не хватало людей. Я использовала новую связь с древом в Чизепте, чтобы добраться до восточной части Квазикса. После полудневного путешествия я подошла к столице. Врата города были закрыты. Нехватка солдат была очевидна. Я атаковала прямо через врата в форме тумана, сокрушая их. «Что произошло? Туман?» Солдаты засуетились. Я проигнорировала их и поспешила в город, замораживая всех, кто преграждал мне путь. Когда я прибыла в замок, то на мгновение превратилась в человека и заморозила ворота, используя свою высокую боевую мощь, чтобы разбить их на части ударом ладони. Солдаты и персонал замка были ошеломлены этим зрелищем. Я повернулась, демонстрируя свое красное платье и белые уши. Один из них, должно быть, узнал меня. Их крик возвестил о моем прибытии. «Это кролик!» Рыцари и солдаты хлынули на меня. Я нырнула прямо в армию сотен людей. Я убивала только тех, кто был на моем пути, парируя заклинания на ходу, если они не были слишком опасными. Понадобилось всего 30 минут, чтобы перейти от городских врат к уничтожению саженца. Далее меня ждет Ксодингс. У меня было предчувствие. Как-то, каким-то образом, следующая битва изменит меня.